красотища!» — еле слышно шепнул мне Санька, стараясь не слишком вертеть головой по сторонам. Я поначалу напыжился немножечко, изображая искушенного москвича, но вскоре и сам завертел. Вокзал же, это всегда ого-го, лучшие архитекторы и все такое, есть на что посмотреть. Смотреть долго не пришлось, потому как мы приехали перед самым отправлением поезда, нарочно, чтоб не вовсе уж светить своими физиономиями на всю Одессу. Сдали кладь в багажный вагон, и только-только успели усесться у себя в купе, как поезд тронулся. «Здорово», — шепнул Чиж одними губами, едва закрылась дверь. «Ага», — отвечаю ему, наминая кулаком мягкую спинку дивана и поглядывая на Ивана Спиридоновича с чутком стеснительности. Тот засмеялся негромко и сразу стал очень свойским. «Вот ей-ей, настоящий дядюшка, даже лучше настоящего». «Ага», — повторил я, заулыбавшись в ответ. «Здорово. Это что, на троих только?» Кивок с улыбкой и шуршание развернутой газеты. «Купе, шик шикарный, диваны широченные и мягкие, кожа на них аж наластится к тебе, такая себе выделка здоровская, вокруг полированное красное дерево, а где нет, там бронза, и вот ей-ей, не поделки какие, а такое, что и ни бедный барин не погнушался бы выставить в своей гостиной, зеркало не из обычных, а вот даже не знаю, как такое назвать, не рамочка дорогая, а само стекло такое, что и отражение будто глубокое, важное такое, смотришь в такое и веришь, да, важная персона, столик с вышитой скатертью, лампа с абажуром, занавесочка на окошке, и лесенка наверх, живем, и что важно, не на свои, а во, да, наклонившись ко мне, сказал тихохонько Санька, жизнь-то, а во, налаживается все больше, и как-то все так началось, что и тоска отпустила, что в уголочке была, и поверилась. Действительно ведь, налаживается. 25 глава. Заселились в меблированные комнаты ниже средней руки, аккуратно втором этаже. Такая себе маленькая гостиная с не слишком засаленной мебелью, да две крохотные спаленки с облупившейся краской на старых рассохшихся кроватях, поместившихся там едва-едва. Под ними горшки, вазы ночные, значится, и клопы. Много, несмотря на запах керосина. Пару дней со мной поживете, с нажимом сказал не снявший дорожный сюртук Иван Спиридонович, расхаживая по поскрипывающему полу, устланному ковровой дорожкой, протоптанной мало не до основания, свои дела решу, а потом и за ваши примусь. Я отмолчался, а Иван Спиридонович, не дожидаясь ответа, выглянул в коридор и велел подать умыться. Пожилая горничная, не слишком и торопясь, принесла еле теплой воды в единственном кувшине. «Энда», — крякнул дядюшка при виде такового сервиса, и явно хотел сказать чего-то там интересного прислуге, но глянул еще раз на такое ее лицо, не шибко помеченное интеллектом, и смолчал. Вырвал только из блокнота записочку, да написал там всякое, что заказать в трактире на вынос. Умывался он, отфыркиваясь как морж, скупо плеская на усатое лицо и щедро разбрызгивая это самое скупо по всей комнате. Закончив, мотнул нам головой на умывальник, вытерся, да и сел за облезлый столик перед грязноватым окном, писать что-то, поминутно сверяясь с толстой записной книжкой. Пока умывались, принесли заказ из трактира. Мальчишка такой, наших лет примерно, бойкий, но ухайдоканный с самого утра, а скорее, за пару месяцев до того, и на пару недель вперед. Умученный вроде, но видно, что не шибко и тяготится, потому как при снеде, да и копеечка какая-никакая накапывает. Тяжко, конечно, но где иначе-то? Извольте, он подобострастно бесцеремонно подвинул дядюшку от стола и расставил снедь. Щи из свежей капусты с курятинкой. Курятинка жирная, наваристая, со всем удовольствием кушать будете. Кулебяка с мясом и чайничек с... Водрузив чайник с кипятком на салфетку, он дождался чаевых, оценил их скудный размер и выразил свое небрежение взмахом льняных кудрей, обильно смазанных деревянным маслом. С дороги поесть надобно, велел нам Иван Спиридонович, взяв полотенчика за место салфетки, садитесь, даже если особо и не хочется, другой еды до самого вечера не будет. Еле в молчании и почти в полной тишине, иногда только дядюшка, мыслями где-то сильно не здесь, хмыкал, бубнил себе под нос невнятное, да морщил лоб, до вечера, попрощался он, не выходите из комнат, если только по нужде, хлопнула дверь, и мы переглянулись, что-то он мне разонравился, делюсь сомнением с Санькой, заковырившимся в носу. Думаешь, палец с добытым содержимым обтерся о стену. Важный такой. Сговаривались на сопровождение, чтоб в дороге не цеплялся никто, а ишь, разогнался, решил все за нас, и даже не спросился. Так, Санька нахмурился, вытащив наконец противный палец из ноздрей, взрослый ведь. И что, уставился я на небо, родня, что ли, такой себе чужой дядька, на сопровождение уговоренный, а тут, нате, командует, как так и надо. Думаешь, чиж не договорил, состроив аферистскую рожу. Ну, я полез в затылок, навряд ли, то есть могет быть и такое, потому как где тот атаман, а где этот дядюшка, решит себе быть в вольном плавании, и что, мало ли какое место мы в его планах заняли, но это так, вовсе уж паранойя. Чё, подозрительность такая нездоровая, когда везде враги мерещатся. А, дружок закивал, как у матрёнихи. Ну вроде как, да не сбивай меня своей матрёнихой, какая она мне своя, возмутился Санька. Тебе даже ближе как родня, хотя вовсе уж дальняя. А если не, подозрительность это нездоровая, через аферистику не в нашу пользу, тогда что, а нагнуть? Показал я руками для наглядности, под себя, под атамана, под вообще, чтоб так вот, сказал он, а мы выполнять привыкли, вроде как надо, старшие потому что, зачем надо, не понял чиж, вообще, я ж такой, что голова интересно работает, и если она будет работать больше в чужую пользу, чем в собственную, то вот оно и надо, ему, или им, а ты художник, пусть пока и не очень как, но с талантами, и сам себя прямо сейчас вот прокормить можешь, тоже интерес до тебя, если по уму, не сразу прям большой, а лет через несколько, но козырный, не себя кормить будешь, а кого-то там, а через этого кого-то уже себя, скудней, мудрено, тряхнул головой дружок, а жизнь, она вся такая и есть, я начал собираться, простая если, то она только у землекопов каких, бери больше, кидай дальше, а пока летит, отдыхай, а думать за тебя десятник будет, в свою пользу. Сбегаем, уходим, уточнил я, дернув подбородок вверх, только что часть багажа, а, ладно, переодеться во что попроще, под хитровку, у нас есть, я книги возьму и гитару, ты художницкая всякая, не так много и оставляем, вышли как так и надо, никому до нас дела, да в ближайшем переулке без людей и переоделись, поглядывая по сторонам и зябко ежись на холодном влажном ветру с водяной мелкой крупой. На футляр гитарный чехол полотняный натянули вдвоем, саквояжи в узлы из меблирошечной скатерти и наволочки, да туда же одежку понапихали, ту, что барская почти, так оно все комом и торчит, и что там за узел, бог весть, тьфу ты, я аж назапнулся, чувствуя себя дурачком из сказки, не таким, которому потом царевишну в жены, а просто, чего, куда идти-то, отвечаю досадливо, учительки-то мои пока в гимназии, а сразу так на хитровку, оно как бы и не стоит, пошатаемся, отмахнулся Санька, до трактира извозчичьего дойти, да и посидим, и то, к родственникам, вишь, приехали, степенно пояснил я немолодому половому в белоснежной рубахе, так они на службе пока, ты нам местечко отведи, чтоб до вечера посидеть, никому не мешая, извольте, дернул тот козлиной бородой, окинув нас внимательным взглядом, вон в тот угол аккуратненько и будет, а по какой они части у вас служат? По умственной, заважничал Санька, надувшись гордой жабой, и это чаю нам сразу, с калачами и вообще, как полагается, со всеми заитками. Соскучился, пояснил он, когда половой отошел, на что я не балованный, но на Москве даже хлебушек ржаной получше калачей одесских будет. Брюхо вроде и сыто, но раз все равно здесь, то почему бы и не да. Вода, пояснил я важно как знаток и сторожил. Даже и в Петербурге такой нет. Сидели, напиваясь чаю и налупливаясь калачами, важные такие. Будний день, до полудня не дотянуло, а мы в трактире. Чай пьем, потому как можем себе позволить. В трактир иногда заходили извозчики. Не Ваньки деревенские с заморенными кличонками, прибывшие на заработки из деревень по окончанию основных работ, а настоящие. Такие себе степенные мужчины, крепкие и осанистые в большинстве, тепло одетые, потому как под дождем и ветром сидеть, они сразу сбрасывали подсыревшую верхнюю одежду к печи, от которой тянуло запахами сырого сукна, и к столу. Чай заказывают, щец горячих, яичек каленых, самовины пожирней, ну и водки. Но это не для пьянства ради, а так, для сугрева и отдыха. Говорят о своем степенно, иногда гоготать начинают. Долго не сидят, полчаса самое больше. Должны уж, я защелкнул часы назад, пошли. После такой двойной обжорки идти тяжко, поклажа, она сама не очень-то и легкая, так еще и такая же в животе. Набарабанились до полной отдышки и утиной походки, дорвались до калачей московских, до дома учительшни быстро добрались. Но вот и он, да дворник тот же, знакомый уже. «Здрасти, дяденька», — говорю со всем вежеством, — «мы до Никитиной Юлии Алексеевны». «Дома они, дома», — а сам щурится да бороду поглаживает. Вроде как и не в воротах стоит, но и проходу не дает. «А это», — порылся я за пазухой, — «вот, по случаю, досталось, а там взрослое что-то». Мне пока и не понять. Цапнул тот коробочку картонную гробками своими мозолистыми, открыл, да и побурел. Головой только, как мерин от слепней, да еще раз глянул. «Иди», а голос у самого сдавленный. «Что там?» — поинтересовался Санька, когда мы начали подыматься. «Открытки порнографические», — вполголоса ему. «Вишь, пригодились. Такой себе подарок, по случаю через Йосика купил. Мне-то они пока без интересу. А постарше кто, вот, буреют». Хитровским тоже закупил ерундистики этой на подарки, американские. «А они чем от наших отличаются?» — озадачился дружок. «На хитровке этой дряни полно, экзотика». Поднял я палец. «Та же дрянь, но если баба черная или индейская, в перьях, так вроде оно и аво». «Не понимаю», — замотал головой Чиж. «А я, но вишь, нравится им. Учительши встретили нас так, что сразу видно, рады. Не суетятся, как тетя Песя, но не хуже. Жалко даже стало, что времени на посидеть нет. Не то чтобы совсем нет, но потом. Сперва на хитровке появиться нужно, и непременно до темнышка. Пройтись, значиться, да морду лица показать всем знакомцам. Вернулся, дескать, вот он я. А то в потьмах этого, вляпаться можно, в историю. Мало ли, не узнают сразу. Толку-то мне, что они потом виноватиться будут. Посидели с ними, и снова за чаем. Но уже так, вовсе уж чутко. Воды только в себя залили горячий, да я от варенья из княженики отказаться не смог. За Одессу чуть-чуть рассказали, без подробностей пока, без тети Песи и вообще. А ну как, верю им так-то, но потом. Самих учительш послушали, дачные всякие истории. Ничего так, но после Одессы оно как бы и жидковато. Ну, волка они видели, обокрали одну из соседних дач, мелко. Но покивали, глаза покруглили, потому как этикет. Даже если совсем не интересно, то вид делай. Потом я им конверт с деньгами отдал, ну и вещи пока оставил. Не тащить же, одежку барскую на хитровке как бы и незачем светить. Надо будет, так и до них переодеться дойду. Книжки с гитарой тоже пока. Мало ли, приду, а там все, занято место. И буду с барахлом таскаться, пока новое не найду. Вышли с дома налегке, и так оно и славно стало. Домой вернулся, в Москву. Подивился сам на себе, как этот город успел за дом посчитать, ну да и ладно. Переглянулись с Санькой, поулыбались, да и пошли походкой такой, расхлябанной малость, как босики ходит. До рынка Хитровского дошли только, до самого краешка, так и вовсе захорошело. Расслабился, на сентиментальность чутко пробило. Дескать, дойду сейчас до флигеля, повидаю Аркадия Алексеевича с Максимом Сергеевичем. Не самые такие люди, а вот поди ты. Свыкся, даже и скучал мал-мала за чудачествами ихними. А, дыхнуло мне в лицо. Вот он, голубчик. Я назад шарахнулся, да в шарахе итом и голову поднял. Стоит, падла, Дмитрий Палыч, будь он неладен. Скалится пьяненько. От неожиданности такой я еще больше назад подался, да и оступился. И раз, за ворот меня, да так, что дыхание перехватило, да болью по горлу шибануло. На ноги вздернули, да тут же бац. По голове, мальчишка, и снова по голове, ладонью вроде, как оплеуха, но крепенько так, что аж на в ушах звенит и ноги подгибаются. «Семью нашу позоришь, ученик нерадивый», — подблеивает козликом Дмитрий Палыч, прыгая рядом и норовя ткнуть, бегунок. В глазах мутится от постоянных тяжелых оплеух Ивана Карпыча. Успеваю только заметить Саньку и то ли крикнуть ему, то ли шепнуть про бегство. Дальше провалы в памяти, будто сознанием иногда уплывал куда-то в темный омут. Потащили меня за ворот, постоянно награждая оплеухами. Если я пытался встать на ноги, Иван Карпыч дергал так, что я сбивался, и снова потом волокся полузадохнувшимся. Подымал вяло руки для защиты, удар следовал сильнее. Вот, слышу сквозь помрачение: «Племянник мой, отдали в ученики достойному мастеру, так мало что сбег, так и клеветать начал». В руки полицейского служителя перекочевала ассигнация. «Квел и он какой-то», — сказал тот, приседая подле меня и подымая голову за волосы. Снова мутный провал, и вот я уже лежу на толстом бревне, Рубаха ползет вверх, рванулся из последних сил, держит, крепко держит, и лицо Ивана Карпыча перед глазами. Присел, смотрит нехорошо, с какой-то ярой злобой, свист розги, поясницу ожгло резкой болью. Еще, еще, из последних сил рванулся, пытаясь зубами вцепиться в ненавистное отныне и навсегда лицо, темнота. 26 глава. Санька имеет вид самый хмурый и виноватый, вечно улыбчивый, сидит сейчас на щелястом табурете возле койки, куксится мало не дырево, глаза полусырые и вид такой виноватый, моя то вина, повторяет раз за разом, тиская до бела кулаки не слушая ничего, я, вишь, дернулся до учителок, пока добег до них, пока туды-сюды, вот оно и так, а если б сразу на хитровку, то аво, поднял бы народ за тебя, не замай, Сань, не дури, пытается помочь мне Мишка Пономаренок, подвигая табурет поближе, чтобы не повышать голос. Слыхал небось, что хорошая мысль приходит опосля, добежал бы, а дальше писано вилами по воде. Признали бы тебя или нет, поднялись бы за Егорку сразу или чуть погодя, это все мудрствование. Те, что от лукавого, ясно, а и поднялись бы, думаешь, к лучшему, розги мне все равно влупить бы успели, пусть даже ты как ветер до хитровки бежал, и там тоже сразу, поерзав на животе, устраиваюсь поудобнее на пропотевшей простыне, а дальше еще хуже и могло выйти. Ага, закивал Мишка. Одно дело, когда учительши разгневанные на извозчике прискакали, такие все дамы с положением, и другое, оборванцы хитрованские. Другое отношение сразу, то через тюрьму и бунтажность, а то через благотворительное общество и попечение от серьезной публики. Санька дергает плечами, не слишком-то успокоенный, вид по-прежнему хмурый, но хоть виноватиться чутко перестал, не так чтобы успокоенный, но хоть на человека похож, а не на схимника кающегося. Здорово болит, поинтересовался Мишка негромко, стараясь не тревожить лежащего на соседней койке мужчину с крупными каплями пота на желтоватом лице. Это, так, не очень незадача просто вышла, розги-то мне, вишь ты, по-божески полицейский служитель прописал, это санитар хорошо пояснил. Болюче, но ничего так, не калечно. А что тогда, загнило, голос полон сочувствия, агась, пока в жару метался, розги-то оно, тьфу, обидно больше, а тут одно к одному наложилось, но больше тумаки Ивана Карпыча, да задохлость моя, когда волочил, одно к одному так и легло, что до нервической горячки и дошло, 3 дня мало что не в беспамятстве, вот за голову, да, вздыхаю я, жалко, тумаков надавал, так до сих пор туман стоит, сотрясение мозга, так доктора говорят, да горло чуть не поломал, слышишь, хриплю, Ивана Карпыча тоже, того, разродился злорадно Пономаренок, высекли, да ладно, восхитился я, плетьми, хищно подался вперед Санька, не, Мишка замотал головой и достал яблоко, буш, не, отказался я, горло передавил, теперь еще 2 недели, а как бы и не больше, кашицами питаться буду, да бульонами. Говорить, так и нечего, а глотать так только воду, жевать тоже никак, в горле отдается, давай, не стал отказываться Чиж, захрустев, а сладкое, а то, да, не плетьми Ивана Карпыча, продолжил Мишка, розгами, он замолк, напуская на себя вид таинственный и важный, пока, выпалил наконец он, пока розгами, нарушение общественного порядка, решили вот так, отходили крепко, что сам встать не смог, тот же служитель полицейский и охаживал, да говорят, со всем нашим усердием, тебя-то он по долгу службы, пусть даже и говоришь, что дядька ассигнацию сувал, а самого Ева, а во, от всей душеньки, пока, я аж нападался вперед, не обращая внимания на заболевшую спину, агась, Мишка засиял начищенным пятаком под свечой, чуть не лучики от неба идут, дело передали в волосной суд, к вам, в Костромскую губернию, Федул Иваныч говорит, что непременно добавит, дескать, даже не потому, что дело чутко самое резонансное, а потому, что вроде как для порядка, очень уж не понравилось властям московским, как он тебя волочил, полузадохшегося, как же, фыркнул Санька, подрастерявший за хитровскую весну до одесское лето немалую часть простодрой деревенской наивности, не понравилось, учителькам не понравилось, а через них и общественности с комитетами, вот чтоб успокоить общественность ету, так оно и вот, без этого бы шиш с маслом, а дома ему непременно добавит, тут Мишка не врет, угу, кивнул я, стараясь давить довольную улыбку, а с документами что, такое себе, Санька сделал рукой, вроде как и хорошо, но непонятно, через газету знаем, что Владимир Алексеевич на что-то там интересное набрел по твоему делу и весь в энтузиазме. Так писал. А насколько этот энтузиазм на тебя идет, сказать не могу. Репортер же, они не столько за правду, сколько за интересное для публики. Мастер говорил, Мишка ревниво покосился на Саньку, что даже если и не выйдет через Гилеровского, то все равно можно. После такого инцидента, из общины деревенской выйти вполне себе можно, тем более, общественность. А дальше, зашептал я, вытянув шею. А дальше, Мишка чутко потянул, делая на лице улыбку, вообще тьфу, ты же на сапожное ремесло выучился, пусть даже и как холодный, сдать в управе, и все тут, такой себе дееспособный станешь, не взрослый, но сможешь на Москве оставаться, как ремесленник. Взяток, конечно, понараздавать придется, но ничего такого, что не потянуть, было бы все так просто, протянул Санька, а и не все, согласился Пономаренок, законы-то у нас какие, через дышло, за Егора учительши да газетчики заступятся, да собственно, уже заступились, а купцы, так-то оно не всякому, Мишка виновато посмотрел на Чижа, на что тот только плечом дернул, вытащим, пообещал я горячо, я не я буду, а вместе будем, в Москве, как учительки, поинтересовался Мишка, переводя разговор на другое. Приходит. Похвастался я. Каждый день. Хотели на квартиру к себе забрать. Да нельзя. Доктора оставили понаблюдать. Потому как голова. Да и с документами. Наверное, не так все и просто. Не родственники, дескать, и не опекунши. И вряд ли дадут. Не просто, закивал Мишка. Федул Иваныч тоже тебя забрать хотел. Но нет, уперлись. Жаль. А Дмитрий Палыч что? А что? Вздохнул Мишка. Пьет. Ничего-то ему, ироду, и не сделать по закону. Не он тебя волочил, а что рядышком шел, так зато и не накажешь. Но не к добру ему то. Пьет все больше, работает все меньше. Так огрызок человеческий. Дочек если замуж успеет выдать, то уже и хорошо. Но думаю, много раньше от водки сгорит. Бог с ним. Сам как? Поинтересовался я у Саньки. Ну, пожал тот плечами, ничего. Скучно только без тебя. А так и ничего, живу вот у Федула Ивановича пока, по хозяйству помогаю. Он сказал, что сейчас ко мне вроде как и заодно присмотреться могут, с полицией кто по части документов. Если на хитровке, то вроде как и не вполне благонадежен. Не сцапают, в воспитательный дом-то, не, отозвался за Саньку Пономаренок. Мастер говорит, что сейчас такое все подвешенное, склоняются пока на опеку, хватать не станут, дело подвисло. Но пока мест отдали меня под временную опеку Владимира Алексеевича, нет ничего более постоянно, чем временное. Гилеровский искрометно шутит, рассказывает в лицах наисмешнейшие байки, и перезнакомился со всеми больными из моей палаты, и едва ли не с половиной медицинского персонала больницы, с теми, с кем еще не был знаком. Людмила Ивановна, босовито зашептал он через весь коридор, завидев немолодую милосердную сестричку, все-то вы хорошеете? Проказница, не будь я прочно и счастливо женат, небось приударил бы за такой прелестницей, от кого другого такого мавитона почтенная Людмила Ивановна и не потерпела бы, но Владимир Алексеевич крутит ус, лукаво подмигивает, и с молоду некрасивая баба, вот ей-ей, чувствует себя не иначе как молоденькой девчонкой, впервые пришедшей на деревенское гулянье. Степаныч, из внутреннего кармана бекеша извлечен пахнущий копченой рыбой балык, как знал, что тебя встречу, держи, Волжская, расчувствовавшийся санитар неловко принимает дар, мелочь, а какое внимание от уважаемого человека, известного всей Москве, тут и сам себя зауважаешь, Гилеровский заполнил собой всю немаленькую больницу, басовитым шмелем он гудит из палаты, кабинета врача и внутреннего дворика, и полное впечатление, одновременно, я уже в пролетке, закутанный от неблагостной октябрьской погоды, жду. Владимир Алексеевич садится наконец, и под его немаленьким весом проседает экипаж, но нет, будто телепортировавшись, он оказывается в десятке сажен, чтобы обсудить что-то важное с пожилым доктором. Кучер, свесившись с облучка, только головой вертит, да ругается восхищенно вполголоса. Трогай. Владимир Алексеевич сел таки в пролетку. Столешников переулок, дом 9. Ехали пока, так целая экскурсия получилась. Так вкусно рассказывал о домах, мимо которых процекивала наша лошадка, что прямо ой, даже извозчик заслушивался, повернувшись в полоборота. Дом такой ничего себе, богатый, не так чтобы прям бари живут, но видно, что люди не из последних. Пока поднялись на третий этаж, так я даже заробел немножечко, как примут-то. Мария Ивановна, супруга моего временного опекуна, встретила меня благожелательно и очень флегматично. Я иногда подумываю заявиться с крокодилом на поводке, доверительно наклонившись ко мне, зашептал Гилеровский на всю квартиру, так думается, что она и тогда только улыбнется, да устроит крокодила поудобнее в нашей ванной. Губы у меня сами растянулись в улыбке, а Владимир Алексеевич захохотал басовито. «Наденька», — представил он дочь, притянув ее к себе, — «такая себе в папу, лучше б в маму», — вылезла язвительно, но, к счастью, не на язык. «Твоя комната», — провел он меня в небольшую комнатушку с железной кроватью, шкафом и письменным столом. Юлия Алексеевна и Степанида Федоровна уже доставили вещи. Место нашлось бы и для Александра, но, увы и ах, Гилеровский развел руками. «Судебная система». Я покивал, зная о том напрямую от мастера Жжонова. Опекун же мой, чуть замявшись, прикрыл дверь и присел на стул, показав жестом на застеленную кровать. «Я должен рассказать тебе о ходе расследования», — начал он непривычно серьезно. «Единственное, ты должен пообещать мне не лезть в этот гадюшник как минимум до совершеннолетия». Киваю, чуть помедлив. «История твоего отца», — опекун повернулся на стуле, прикрыв глаза, — оказалась много сложнее, интереснее и трагичнее, чем мне представлялось. «Нет-нет, никаких там барских бастардов и прочих», — он пренебрежительно махнул рукой, — «низкопробных сюжетов. Нормальный крестьянин из свободных». Владимир Алексеевич приоткрыл глаза и уставился на меня пронзительно, явно вкладывая в эти слова что-то большее. «Ну да потом переспрошу. Солдатчина, Балканская война». Опекун пожал могучими плечами и снова подергал ус. «А знаешь, ведь мы с ним, скорее всего, пересекались. Энда, вернулся, а деревни и нет. Холера, все померли. От холеры?» В голос вылезает недоверие. «Холера, она, конечно, та еще зараза, но чтоб прямо целая деревня, до единого человека. Просто, зараза какая-то», — он грузно ворохнулся на стуле, — «а чиновники, даже если от медицины, утруждать себя не любят. И карантин. На несколько лет. Если бы не карантин, он, может, и осел бы на земле предков, а так сложилось, как сложилось». «Записался мещанином». «Точно. Точнее не бывает», — опекун снова подергал себя за ус, не разделяя мою радость. «И вот здесь-то начинается интрига. Земля. Записался он мещанином, а потому земля общины отошла государству. А во, я аж привскочил, а потом и опустился медленно. А сам бы, как, вернулся, а дома нет, и людей. А я с войны тока-тока, как, остался бы. Так-то, брат, понял меня Владимир Алексеевич, понял, каково». И тут-то он снова дернул себя за ус. «Все и начинается. Записался твой отец мещанином, но внезапно, по бумагам, оказался крестьянином. Оттого и брак его позже хотели признать небывшим. Вот даже как, — медленно проговариваю я, — подразнивали меня иногда в деревне быстрючонком. Тогда, просто оскорбление обидное, потому как и не понимал, после болезни-то». «Да», — кивнул опекун, — «так вот, по одним бумагам, мещанин, по другим, крестьянин. И скорее всего, вскрылась как-то эта двойственность. Почему? Карканье вместо голоса. Земля. По документам он, как последний представитель общины, продал ее задешево одному из местных пропоиц, единственное достоинство которого заключалось в дворянском звании. Тот, на удивление, удачно помер, успев проиграть землю в карту заезжему шулеру. Еще несколько ходов такого же рода, и земля переходит человеку, приятному во всех отношениях. Не подкопаешься. Кто? — каркаю я. Потом все, — опекун серьезен, — до совершеннолетия. Все имена записаны, рассуждения, ход расследования у нотариуса хранится. Поиграли в гляделки, но пару минут спустя я отвернул глаза. Ладно, наверное, он прав. Взять хотя бы Иван Карпыча. Будь я взрослым в полной силе, да со всеми моими навыками, сколько таких мужиков смог бы в брусчатку втоптать. Затем, — продолжил Гилеровский, правильно поняв мое молчание, — я должен перед тобой повиниться. Скрипнув стулом, он развернул его и оседлал, опершись на спинку. Взгляд серьезный и чуточку виноватый. Боюсь, что в расследовании твоего дела я оказался недостаточно осторожен. В свое оправдание могу лишь сказать, что такого масштаба просто не ожидал. 1500 десятин. За меньшие убивают. И я наследник, через отца, как представитель общины. Нет, он все-таки записался в мещане, а эту историю признали досадным недоразумением. Возможно, при очень удачном стечении обстоятельств эта история может всплыть через много лет, испортив некоторым чиновникам репутацию. «Ты же...» — он замолк, собираясь с мыслями. «Все, что я буду говорить сейчас, исключительно предположение. Получается, что потревожил я змеиное кубло, и предположительно, отправился кто-то доверенный, присмотреться, решало. Пусть так», — согласился опекун. «Человечек такой неприметный, один или несколько, да с опытом тайных дел. Узнать про тебя несложно, а в процессе и на Ивана Карпыча вышли. Опять-таки предположительно, уверенно можно сказать, он потер нос, только одно. Дядьку твоего видели в кабаке не раз. Сидел, пил, да рассказывал горячечно что-то там кому-то там, понимаешь? Разогрели, хаем можно и так сказать, и подвели, столкнули. Как, гадать не буду, думаю, ты и сам при желании можешь найти варианты, а какой из них окажется правильным». Снова пожатие могучих плеч. «По большому счету и не важно, расчет на Иван Карпыча». «Брат», — Владимир Алексеевич усмехнулся, — «ты даже и не понимаешь, как удачлив. При большой для тебя неудаче мог и забить до смерти. Разогретый-то», — хмыкаю смущенно, — «так ведь оно чуть и не вышло. Да и в пиво могли подсыпать чего», — добавляю задумчиво, — «а зверину каково?» «Могли», — соглашается опекун, — «а могли еще после порки в полиции отдать обратно сапожнику. Формально, если подходить, вовсе уж. Смог бы с таким ужиться. Сейчас, после воли, мотаю головой так, что мало не отрывается. Так-то, а значит, побег и окончательно, репутация неблагонадежного бродяги. Знакомство, значится, выручили», — произношу задумчиво. «А дядька, Иван Карпыч, здесь», — Гелеровский дергает ус, — «вовсе уж хитро закручено получается, детективно. Я достал документы о твоем мещанстве, и в этом случае Иван Карпыч не может быть опекуном, как представитель более низкого сословия. А сейчас вот, думаю, вовсе уж шахматная партия получается. Так, в голове у меня начинает крутиться по-умному, и это если дядька меня не прибивает, то я с испугу подальше от него, в мещанство». «Как-то так», — уважительно кивнул Владимир Алексеевич. «Аферу эту можно повернуть и обратно. Если ты крестьянин, то как ни крути, а можешь, пусть даже и очень косвенно, претендовать на ту землю. Маловероятно, но нервы попортить мог бы, да хотя бы запрет на продажу оной, пока тянется судебная тяжба. Не уж», — с тяжелым сердцем, но вполне решительно, — отказываюсь от и такого сценария. Очень хочется жить». 27 глава. Энда, Иван Акинфеевич оглядывает меня и собирает густые желто-сивые усы в горсть. Стою перед комиссией от ремесленной управы на вытяжку, зажав картуз в рукаве и обильно потея. Прохладно в помещении, но очень уж нервно. И вот прямо сейчас все не так пошло, как хотелось. Деньги, справки, настойчивости, хорошее настроение. И вот стою, потею и портюсь настроением до самого низа. И хочется, — Иван Львович, вздыхая, глядит на ого-го какие немаленькие ассигнации, уголки которых соблазнительно высовываются из документов, но колется. Ой, как колется. Справка о том, что я состою в мещанском сообществе города Трубчевска, что в Орловской губернии, заверенное нотариусом удостоверение, что проведен опрос свидетелей, и я действительно занимаюсь сапожным ремеслом, и все зря, и даже с ассигнациями. Пойми, малый Иван Львович, — гулко сглотнув, отодвигает от себя подальше документы с денюжками, проелозив ими по накрытому сукном столу, — мы бы и рады войти в твое положение, не ты первый, жиды такое любят, — поясняет бодро еще один член комиссии, Лука Никитич. За чертой оседлости невозбранно можно проживать ремесленникам и купцам. Нам-то что? Так, чутко если, руки помаслить. Выше все, палец, весь в шрамиках и мозолях, многозначительно показывает вверх, туда же закатываются глаза и вся жидковатая бороденка. И аво как выше, через кагал жидовский, так чуть не самый раз самый верх. Никитич прерывает ощутимо нетрезвого коллегу Иван Акинфеевич. «А, ну да, ну да», — сбивается тот, смущенно захикав. «Что нам, жалко, небось не собираешься работать сапожником?» Яростно мотаю головой. «То-то», — Лука Никитич вздыхает, обдав меня густым, едучим запахом перегара, свежей севухи и пирогов с мясом. «Не конкурент нам, так почему бы и не пойти навстречу? Пошли бы, вот те крест». Он истово крестится до самого пупа. «Веришь?» — киваю понуро. «А так вот, Лука Никитич настроен благодушно и говорливо, и рады, да не можем». Он замолкает, пуская слезу и соплю, и эстафету подхватывает Иван Акинфеевич, пока его коллега обтирает нос пальцем, а затем и палится платок. «Возраст», — вздыхает он совершенно искренне, грустно поглядывая в сторону ассигнаций, — а от твоего внимания. Понимаешь, было б тебе лет 15 хотя бы, то еще можно было бы подумать. А так ну непременно найдется кто-то, влезет, да и испортит. Не потому, что тебя вот лично не возлюбил, а по своим каким-то причинам. Потому как повод нас липнуть, управу или еще кого. Понимаешь, да мне просто, самому противно так вот лепетать, но кажется невероятно важным сказать свои хотелки. Потому как Надежда внутри сидит, совершенно обезумевшая. А ну как помогут, сделают исключение. Вот сейчас прямо напрягутся, да и родят умное для меня лично. С документом таким я получаю права частично дееспособного. Выпаливаю и думаю, а ну как не поймут, эмансипированного. Иона Львович громким шепотом поясняет значение слов Луке Никитичу. А прости, малый, никак, говорю тебе, в таком разе только через экзамен сдавать на документ мещанина-ремесленника. И, палец грозно впивается вверх, указывая на отсыревшую, изрядно облупившуюся штукатурку, строго будут спрашивать, много стражей, чем когда как обычно, потому как возраст и внимание, понял, спасибо за науку, дяденьки. Голос ломается мало не до слезливости, но сдерживаюсь, только пару раз шмыгнув носом, низко поклонившись, собираю документы и, грустный стройный вздох, ассигнации, дойду к выходу, картуз напяливаю уже на улице, на малиновые от стыда ухи. Ех, Егор Кузьмич, вот ты и обмешурился. Все вроде продумал, а про возраст – нет. А все потому, что привык считать себя взрослым. Не так, чтобы везде и всюду, но всплывает иногда такое, и почти всегда, не вовремя. Мне б посоветоваться сперва с людьми знающими. Да хоть с Владимиром Алексеевичем. Мало того, что опекун, так еще и репортер, он такие вещи на раз. А я, как вроде взрослый и шибко умный, полез на гонор и самость, как же, сюрприз устрою, приду такой, и раз, документы мещанина-ремесленника, взрослый теперь почти что, да и Мишка тоже подсыпал, сдать, и все, тоже, наверное, соображалка вокруг возраста не включилась, одно то, что на нотариуса потратился, таково как жалко, и ведь скотина такая, не полсловечка, взял деньги за работу пустую, и ведь немалые, бровку только и так, раз, и вздернул. Молча, а то ведь еще и перед дядей Гилием неудобственно, за опеку-то он взялся, но я-то вижу, что не продумав, как хороший человек, но без понимания, несколько дней прошло, как с больнички забрал, а все ходит вокруг, и будто не знает, как подступиться и куда меня приткнуть, вроде как спас кутенка от утопления, но куда его девать, понимания нет, не стой в дверях, щегол, пхнул меня в плечо какой-то рябой прыщеватый парень, с явной надеждой на скандальный ответ, надеясь надрать за него ухи. Но у меня настроения скандалиться нет, так что молча отодвинулся, натянул картуз еще глубже, засунул руки в карманы, да и пошел прочь. Как нарочно, солнце спряталось за тучами, и посыпался мелкий, но густой и надиво противный дождик, который ветер бросает в лицо пополам с поднятым с мостовой сором. Тьфу ты, зараза! Сплюнул с губ брошенную ветром гадость, утерся рукавом, да и поднял воротник повыше, опустив лицо. Оно ведь как думалось, получу аттестат ремесленный, и как частично дееспособный, комнату смогу снять, квартиру, это нет, точнее да, но через сложности, так что сразу и нет, а комнату, так и да, и Саньку в ученики себе сразу, типа, и ех, так и пошел по улицам, пиная падлые листья и редкие на выметенной мостовой камешке, весь такой снулый и квелый, настроение такое, что в морду суй, только утрусь, несколько раз уступил дорогу господам на тротуаре, так и вовсе сошел на мостовую, пока в морду не сунули, такому задумчивому и неуступчивому, так, с краешку себе, пошел, и ноги сами принесли меня до Сидора Афанасьевича, ну то есть не самого, а до бань, где мы с ним сапожничали, сейчас там снова тот, с рукой хряснувший, выздоровел, значится, 100 рублей, проговорилось вслух, оно ведь и не деньги за ремесло. А потом такой, стоп себе, чего это я опять, было уже такое что-то сапожничье, оно мне надо, ремесло это, или просто аттестат, аттестат ремесленный, склоняю голову на бок и вроде как прислушиваюсь, а действительно ли, а ли может, просто дееспособность и возможность проживать где хочу, она, а дойду-ка я до Владимира Алексеевича, поди, и свист кнута, запоздало шарахнулся в сторону, оскальзываясь на булыжной мостовой, но сволочь-извозчик снял таки картуз концом кнута, аж дя за одно ухо, и хохоток такой с экипажа, одобрительный, ах ты падла такая, места тебе мало, да тут 6 рядов разъехаться можно. Руки сами такие, раз, и подобрали комок навоза свежего сратого, да и вслед. Попал, что ж не попасть, в спину прямо кучеру, ну и пассажира, хозяина Еванова, зацепил, наверное, брызгами. Чистой рукой картуз подобрал, да и тикать, а там уже свищут, орут полицию, лаются матерно. Как же, устой, это только господам можно, а в обратный не. Ушел дворами, да и выскочил на соседней улице, только руки сперва в луже помыл. Так себе попахивают, но кучеру хуже, а то ишь, взяли за привычку. Обычные возчики редко и так шалят, потому как знают за обратку. А при хозяине кто, да особенно при чиновнике или справном купце, те часто такие вот, падлы. Особенно если хозяину весело и такое скотство. Листьев палых набрал, да еще раз оттерся, а потом под водосточной трубой руки помыл. Нюхнул, ну хоть к Владимиру Алексеевичу вернуться не стыдно будет, нет запашка, на пожаре. Отозвался в редакции один из репортеров, с самым меланхоличным видом черкавший что-то на листе бумаги. Скоро прибудет. Отозвался второй, завалится, насквозь пропахший дымом пожарища, полный впечатлений, да и ну писать. И бойко же ему в такие минуты пишется. Бойко, да не всегда складно, отозвался меланхоличный, ты вспомни. Они погрузились в споры, а я в ожидании. Повесил пиджак да картуз поближе к печурке, да и сижу, чай пью, с бутербродом. А угощают. Репортеры, они вообще такие, общительные. Так еще и интересно им, кто я такой и как у Владимира Алексеевича появился. Откуда ты такой взялся? Из тех же ворот, что и весь народ, и глазами на любопытного, хлоп, наив включил. Мне и не жалко за себя сказать, но у Владимира Алексеевича есть такое, что он байки травить любит. Такое может загнуть, что я окажусь его двоюродным сыном от индийской принцессы через еврейского пятиюродного кузена. И так загнет, что и я сам засомневаюсь. Зачем удовольствие портить человеку? Гелеровский ворвался в редакцию, как варвар в захваченный Рим. Огромный, громогласный, пропавший дымом пожара, с резкими и сильными движениями, впечатление он производил совершенно нездешнее, будто человек из давешней епохи. Порохом все, продолжая разговор, он скидывает бекешу, разом. Поджог, и очень может быть, решительно кивнул Владимир Алексеевич интересанту. Дела у фабрики идут не лучшим образом, а тут еще выдали и без того тощий бюджет, застраховав имущество. Каково, подать как версию, склонил голову Постников, один из редакторов «Русских ведомостей», будто прислушиваясь к невидимому собеседнику. А пожалуй, что и да. Подача, он прищелкнул пальцами, акцентируя внимание, как одна из версий, нуждающаяся в серьезной проверке, дабы окончательно обелить честное имя промышленника. «Честное», — фыркнул Гелеровский, покотячий морща лицо. «Скажите тоже, я много чего могу сказать», — усмехнулся редактор в седые усы. «Нам важно дать информацию как бы промежду строк, без возможных юридических последствий, но абсолютно при том прозрачно для читателя. Зачем?» Отставив чашку, негромко интересуюсь у меланхолика. «Подача как бы между строк заставляет читателя чувствовать себя причастным тайнам», пояснил тот. «Как бы тебе попроще. Спасибо, все ясно». «Энда», и взгляд, такой, будто пугало заговорила, «Егорка», махнул мне рукой Владимир Алексеевич. «Ко мне? Погоди тогда, заметку напишу». Закончив быстро, он долго потом ругался, отстаивая самые соленые выражения и словечки, ссылаясь на авторскую подачу и ведение материала. В ответ ссылались на цензуры и штрафы, но до матушек ни у кого не дошло. Исчерканный лист был поправлен, а потом еще раз, и вот уже Владимир Алексеевич подхватывает меня под локоток и тащит прочь, выискивая свободный кабинет. «Рассказывай», он седлает стул. «Начинаю, как на духу. Тяготишься?» перебивает меня. «Вас? Нет. Вообще опеки». Бормотание что-то вроде «сам такой же» и кивок. Рассказываю про свои мысли с опекой, про зависшего с документами Саньку, про незданное мастерство. «Ход твоих мыслей мне понятен», Гелеровский барабанит пальцами по спинке стула и задумывается, замолкая ненадолго. «Мне помнится, ты говорил, что у тебя неплохо с математикой и языками». Угукаю, и Владимир Алексеевич начинает было экзаменовать меня, но сам быстро конфузится. «Энда», он смущенно дергает ус, «уел, устроил экзамен, да сам же и обмешурился». Опекун хохочет громко, и от всей души, да и я улыбаюсь неуверенно. «Везде так, с ямами и яминами», признаюсь ему. «Математика и точные науки, да, за прогимназию хоть сейчас, да и за гимназию, пожалуй, даже так, острый взгляд, ну может, за последний класс не уверена, пожимаю я плечами, языки за прогимназию уверена, литература, подсказывает Гилеровский, хуже, выдыхается мне, плечи опускаются, что так, да ну, писано барами, о барах и для бар, натужно почти все, а проблемы такие, что и тьфу, Некрасов разве что понимает, а остальные, машу рукой и отворачиваюсь, расстроена сопя, не без этого, с ноткой задумчивости соглашается опекун, но вообще, в силах преодолеть отставание, ну, пожимаю плечами, читать легко, просто глупости все это, и сочинения, я ж видел, как писать надо, так они все такие, гладенькие, но скучненькие, как ученические перерисовки за так себе мастером, не без того, снова повторяет он, ну как, ну если надо, то и да, жму плечами. Аттестат, раздельно произносит опекун, сдаешь экстерном экзамены за прогимназию, и уже считаешься человеком, достаточно образованным для поступления на службу в какую-либо контору. У меня начинает бешено колотиться сердце, но Владимир Алексеевич продолжает, полностью дееспособным ты, разумеется, не станешь, но получишь примерно те же права, что и при наличии аттестата ремесленного. Да, сам собой вскидывается кулак, на что опекун смеется. Немножечко странно, так, будто он одновременно рад за меня и ему немножечко неловко. А друг твой, Санька, интересуется Владимир Алексеевич, взглядом осаживая меня обратно на стул. Такой же талантливый, он, шутите, много больше. Ну то есть не по наукам, быстро поправляюсь я, но зато как художник, ох ях, энда, озадачивается опекун, вцепляясь себе в густые волосы. Однако, ладно, придумаю что-нибудь. 28 глава. Подгулявший прохожий пхнул нарочито широким плечом, а другой тут же дернул за армяк с другой стороны. Всплеснув руками в безнадежной попытке удержаться на ногах, Иван Карпыч исчез в полутьме провонявшего с цоками и гнилью переулочка. Били умело. Справный мужик и не последний кулачный боец на деревне, Иван Карпыч пытался было отмахаться, но ни один из богатырских ударов не попадал по супротивникам. В обратку шли короткие, совсем не замашистые, но очень больные тычки, от которых отнимались руки и ноги, а в утробе все скручивалось в узел. Били скучно, никакого азарта на лицах, а будто бабы сечкой капусту рубит, да надоело им это до чертиков перед глазами. Скучная, порядком поднадоевшая работа, ни уму ни сердцу. Били долго. Взрослый, матерый мужик, привычный ко всякому, уже не пытался отмахиваться, и только скулил, безнадежно пытаясь прикрыться руками и уползти. В душе поселился даже не страх, а стылый ужас и полная безнадега. Не столько даже от боли, сколько от этой самой безнадеги, невозможности хоть как-то ответить. Даже в самых прежестоких драках с кольями и кровищей, противнику доставалось немногим меньше. И азарт с обеих сторон, злоба, а здесь от бьющих плещется скука в каждом движении. И потихонечку приходит понимание, что если надо, будут бить вечно, не умом, в душе где-то. Болезненный тычок куда-то вниз живота, и Иван Карпыч со стыдливым ужасом понял, что обоссался, как маленький. Несколько бесконечных минут спустя, и последовал очередной тычок, от которого шумно опорожнился кишечник. Снова удары, и понимание, забьют. Вот так вот просто, чуть не на глаза проходящих мимо проулка людей, насмерть. Или хуже того, покалечит, оставит гадящим под себя, шарахающимся от каждого рискового движения. Он заскулил и свернулся клубочек. Окровавленные губы выплевывали бессвязные униженные мольбы. Сами, помимо головы, сломался. Короткая заминка, и мужика с легкостью неимоверной вздернули вверх за ворот. Тот не противился, пытаясь удержаться на подкашивающихся ногах и мотыляясь вслед малейшему шевелению руки. В заплывших глазах застыл ужас и покорность судьбе. Сейчас его можно толкнуть к петле, и он сам просунет голову и сделает шаг, только бы все закончилось. Тля, перед глазами Ивана Карпыча появился еще один мужчина, глядящий брезгливо, как на испачканную в говне подметку сапога, насекомые. Ты насекомые, безжалостные, совершенно зачеловеческие глаза оглядели Ивана Карпыча с ног до головы, и тот понял, что вот он, ужас, это самое страшное, что он видел в жизни. Глянешь вот так издали, купец средней руки, а в глаза, не иначе как сам, да, выдавил крестьянин, со страхом и надеждой ощущая подкатывающее беспамятство, в глаза, насекомые, его встряхнули, и мужик собрался остатками сил, да-да, зачастил он, в глаза, барин в глаза, Проснулась вбитая поколение мироболепная покорность к тому, кто имеет право бить, вешать, насиловать, обрекать на голодную смерть, потому как за ними вооруженные гайдуки, солдаты, пушки. Сейчас тот, кто имеет право, встретился Ивану Карпычу в замусоренном переулке с гайдуками. Так почему же ты, насекомое, начал выплевывать слова сам, влез в дела людские? Слова эти сопровождались пощечинами, от которых мотылялась голова у Ивана Карпыча. Несколько раз сам ударил лично, потом за место Нева подошла явственная проститутка. Скались с бешеным весельем, она встала рядом. Почему, насекомое? В этот раз ударила баба. Унижение для справного мужика страшенное, но Ивану Карпычу все равно, потому как не она, а сам через ее руки. Помилуй, барин, заскулил он, не знал, скажи только, какие твои дела, век Бога пощади. Тля, сам приблизился, и у Ивана Карпыча нашлись скрытые резервы, штаны стали чуть тяжелее. Ответь мне, ты племянника жены своей в город запродал, так почему же снова в его жизни появился? И пощечины от падшей бабы, хлесткие, отпущенные со всем удовольствием в блестящих глазах с расширенными зрачками. Я, в голове у Ивана Карпыча каша, кормил поила потом деньги, он, прислал, барин, помилуй, говори, и снова, хлесть, мальчишка, зашептали губы, по что такое ему, у меня хозяйство, семья нужнее, выпороть, чтоб место знал покорность, она от Бога и в семью денежки, за что ему, мне нужнее, болезненный тычок, и вот Иван Карпыч сидит, раскорячившись ногами в собственных сцеках, да смотрит снизу вверх, насекомое, голос самого задумчив, таракан, а он, крестник мой отныне, в мире ночном. Иван Карпыч завыл тихонечко от накатившего ужаса, хлесть по морде, и стоит баба эта падшая, в глаза смотрит, скалится до самых десен, дышит тяжело, ноздри дрожат, крестник, повторил сам, наступив носком сапога на промежность крестьянина, и перенеся туда часть веса, мой, ты его продал за похлебку, а потом посмел покуситься на чужое, на Егора, ба, боль дикая, но страх сильней, только корчится под сапогом, убрал, мне дорогу перешел, насекомое, смотрит брезгливо сверху, и не только мне, насекомое, носком сапога по лицу слегка, любой купец превыше всего ставит прибыль и удовольствие, а Егорка, плесун, да первый на Москве, веселит купечество московское, а теперь нет, скучают купцы, понял, насекомое, понял, кому ты дорогу перешел, мне, снова пинок в лицо, крестнику моему, да всему купечеству московскому, ты теперь интересно жить будешь, обещаю, один из громил задрал ему голову, и привычным движением вставил в зубы горлышко стеклянной бутылки, давясь и отфыркиваясь, крестьянин пил, чтоб не захлебнуться, и отчаянно боясь противостоять мучителям, миг, и опустел переулок. Иван Карпыч некоторое время сидел все так же на грязной холодной земле, погрузившись в собственные мысли. Жив, поинтересовался оборванец, зашедший в переулок с деловитым видом. Ну и славно, ну-ка подвинься. Задрав полы одежды и спустив штаны, оборванец начал шумно испражняться, не обращая больше внимания на избитого мужика. Кое-как собравшись, Иван Карпыч воздвиг себя на ноги и побрел из переулка. Стук в двери на один голос. «Можно?» «Да-да». С трудом отрываюсь от книг, возвращаясь в реальность. «Войди». Ручка медленно пошла вниз, и вошла Надя, придерживая подбородком стопку учебников. «Папа, велел мне помочь тебе с уроками», вежливо, но чуть отстраненно сказала она, поставив книги на стол. «Определить уровень твоих знаний». «Уже», зеваю, потягиваясь, экзаменовали. «Литература, русский, история, здесь бурлачить надобно. В иностранных языках только грамматику подтянуть». Карие глаза выразили явственное сомнение, на что спорить не стал, и только кивнул на книги. Надя застопорилась, сделав итак глазами, «А чего на меня сверкать? Объяснять надо, а не сверкать». Не дождавшись чего-то там, она с демонстративным вздохом вытащила второй стул и чинно уселась, поправив платье. «Приступим». Экзаменовала она меня с превеликим удовольствием, будто играючись. Где я плавал и тонул, она специально не тыкала носом, но вроде как удовольствие получала, если я вдруг чего не понимал. «Уровень твоих знаний вполне удовлетворителен для человека, окончившего приходскую школу», произнесла она, явно копируя чужую манеру. «Я составлю для тебя план занятий». «Неа», снова зеваю, «не кончал ничего». «Самоучка, и этот план занятий тоже не надо, я с учительшими гимназическими договорился». Девочка явно захотела сказать что-то интересное, но сдержалась, Только книжкой так, хлоп, закрыла, значится. Тогда зачем я тебя экзаменовала, сдерживаясь, произнесла она, игралась, снова зевок. Извини, я очень плохо спал, голова не соображает. Пришла, значит и надо так. Она явно обиделась на что-то, а на что поди пойми, если баба, сами напридумывают, сами и обидятся. Но села, и пересиливая себя, полюбопытствовала. Самоучка, ты совсем в школу не ходил? Неа, так, по вывескам, в городе уже, вроде как и правда почти, потому как за прошлую жизнь говорить нельзя, но ведь и враки. Рассказываю, когда это, так каждый раз стыдно немножечко, а потом уже и так, по книжкам от букинистов. Полтора года как, ротик ее сделал букву О, а бровки поползли вверх, но только на миг, а я вижу, есть она, зависть, появляться начала, потому как она, такая вся умненькая, и я, а вот с манерами совсем беда, говорю быстро, пока зависть не укрепилась, и с речью, поможешь, только не с сегодня, потому как не выспался и голова тупая, кивок такой решительный, и вышла, ну, думаю, пронесло пока. Мне-то этих манер от маменьки ейной хватит, да тучительш, но видно же, нацелилась просвещать, и если нет, то и обидка может пойти, пусть играется, да, выскочил я за дверь, пока помню, у меня с литературой плохо совсем, ну то есть книжки классические начитал и даже все понял, но по-своему, а не как учителям надо, образцы сочинений можешь достать у подруг, грамматика, а, не, пишу я глаже, чем говорю, да и так могу. Просто расслабился за лето, да и сегодня устал. Погоди, нахмурила она бровки, объясни мне, как можно понять классическую литературу по-своему. Гимназическая программа тем и хороша, что объясняет суть явлений, а по-своему, значит неправильно. А сама такая чистенькая и правильная, что аж наумилила. Не, там объясняют, как толковать надо. Это как в Библии, есть что написано, а есть как толкуют. И оттуда все разногласия межхристианских конфессий. В гимназии толкуют, как надо литературу понимать. Не факт, что писатель думал именно так. Тут же как, в гимназии-то, я начал загибать пальцы. В первую голову воспитание подгосударственное надо. Послушание, строем ходить, слушаться старших, исполнять правила. Подданных растят, не вижу в этом ничего дурного, батюшки. А из глаз чуть не молони. Ладно, поворачиваюсь обратно в комнату. Забыли, нет уж, и цап за рукав, тема это так себе не для разговоров на потом, власти, хоть даже и в лице учителей и родителей, умствование любит строго в рамках, по учебникам и с правильным толкованием, никому, пообещала Надя, и по глазам вижу, не врет, ну а чё, папина дочка, ладно, и в комнату ее маню, пошли, снова расселись, только я это, предупреждаю ее, со своей колокольни, на великую умность не претендую, улыбка в ответ, такая, что еле-еле, литература, начинаю, почесав нос, это такая себе муть не перебивай, ну вот написал граф Толстый «Войну и мир», да здоровски так, сам читал, понравилось, а участники той войны, негативно почти все, то есть интересно, но ляпов, вагоны, вплоть до враг, перебивая надувшуюся было Надю, поясняю, у букинистов читывал как отзывы на Толстого, так и дневники участников. Многое сильно иначе, и вроде как и подумаешь, потому что литература и даже высокая, но ведь есть история, машу рукой, и вовсе враки, набор фактов и враг, смешанных так, как нужно для пропаганды, остаются книги, архивы, уперлась та, ага, киваю болванчиком, ты по Пугачевскому бунту что читала, если помимо мнения властей, много там осталось от противоположной стороны, слышала о таком хоть на копеечку, то-то, и таково, Да Олга потом спорили, по истории прошлись, литературе, да вообще всякому такому, редко где мнениями сошлись, но интересно, это да, каждый при своем, но аргументированно, без свар, она меня тем крыла, что образование, да по плану, оно все-таки дает, а я нежданчиками, то от букинистов сухаревских чева, то свои мысли, как человека снизу, дети. Позвала нас Мария Ивановна, ужинать. Надя встала со стула и прищуренно посмотрела на меня, выпитив подбородок. «Продолжим наш разговор как-нибудь потом», — сказала она, чуть присев, как и подобает хорошо воспитанной девочке. Воспитанной, но в глазах и даже чутко в голосе, азарт и будто даже рокот копыт скифской конницы, стопчет. Папина дочка, 29 глава, ближе к трубным проулкам столкнулся с Прасковьей Леонидовной, и отшагнул было назад, но нет, смолчала. только оскалилась по-крысиному, да и шмыгнула мимо, вся такая футы-нуты, даже спиной и движением юбок обругать смогла матерно. «Стервь, Егорушка», напевно поприветствовала меня в своей квартире Марья Жжонова, прижав на миг к беременному животу, и тут же отстранив, засмущавшись чувств, «рада видеть тебя, надеюсь, голоден», и улыбка такая, что да, рада, «хорошая баба», повезло Федулу Иванычу, обоим повезло, не то чтобы и да, но не откажусь, заулыбался я в ответ, скидывая верхнюю одежду, «Мишка, здоров, сам как, ничего так», тоном солидного мужчины отозвался друг, и не удержался от хвастовства, уже под мастерскую работу начали доверять, не все и не всегда пока, но как есть, ишь ты, пхнул я Ева кулаком, потом с Санькой выскочившим приобнялся, не виделись давно, третий день как, мы чутко попихались втроем, пока не вышел мастер с подмастерьем, ну а тогда уже со всем вежеством, как взрослые, поручкался с каждым о здоровье, как положено, в общем, пока хозяйка собирает на стол, мы потихонечку обсуждаем всякое, Антип Меркурьевич важнющий ходит, его вот-вот в мастера переведут, он, собственно, уже за мастера, только с документом чутко заминка вышла, Мишка за подмастерье будет, но не прям сейчас, а чутко позже, где-то через полгодика, а во какая карьера для Ева возраста, тут все сразу должно сойтись, чтоб мастер учил, а не так себе гонял, да талант наличествовал не из самых маленьких, редкость, денюжку станет получать за работу, да и подмастерье портняжный к 13 годкам, это даже не аво, а аво-го, жених и первый парень на округу, несмотря на всю хромоту, этак у тебя женилка отрасти не успеет толком, а в мастера уже выйдешь, подколол я Пономаренка, и чиж залился в беззвучном смехе. «Садитесь, женилки», улыбаясь в усы, велел мастер, еле степенно, истово, а вкуснотища, у дяди Гилья не хуже, но там так, со скатерками и манерами, не еду ешь, а степенность за столом нарабатываешь, не то, суп гороховый на копченостях, один из моих раз самых, потом каша гречневая, да со шкварками, живут люди, не хоромы каменные, но вполне себе в довольстве. Ученики малознакомые тоже наворачивают, но помалкивают, только глазами так луп-луп из-за ложки. Такие себе ребята, сырые, может и выйдет чего толковое, но не скоро. Я на хитровке еще научился в людях разбираться, редко ошибаюсь. Взрослые если дотертые, там да, а по годкам, ну вот ни разочка почти, если только в начале самом. С Мишкой если сравнить, так он и до хромоты этой злосчастной такой уж упертый был, что прямо ой, не просто урок сделать, а покажи да расскажи к старшим, сопит, пыхтит, наблюдает, понять старается, Санька такой же, несколько месяцев всего назад неграмотным почти что был, а потом, шанс, и аво как вцепился, книжки всякие зачитал, даже и умные, арифметику, по географии всякое, а когда художество в себе открыл, так и вовсе, на сон время жалеет, а эти нет. Такие еще, что детство в жопе и промеж ушей играет, медленно будут расти, может и станут мастерами добрыми, но не шибко скоро, страшно им наверх-то тянуться, в учениках уютней, проще, ох и вкусно, похвалил я хозяюшку и облизался с маком деревянную ложку, добавку, подхватилась Марья, ну там пирогами пахнет, не ошибся, заулыбалась баба, с вареньем малиновым, тогда нет, иначе пироги не влезут, за чаем уже и поговорить можно, неспешно, устал я, пожалился Люду, отдувшись на чай в блюдечке, не так встал, не так сел, ох, Аханюшки, грехи наши тяжкие, сам же, поднял брови Федул Иваныч, сам, но от того не легче, вот ей-ей, к прогимназии проще готовиться, с книжками что, прочитал, промыслил, в голове уложил, и все, запомнил даты исторические или там аксиомы геометрические, а тут, вздыхаю горько, жизнь, вся жизнь на господский манер, тут постоянно про себя помнить надо, сесть, встать, стул подать бабе, говорить не по-человечески, как вот с вами, а по-господски.